Глава 26. Два орлиных крыла. Стоял чудесный день. Легкий ветер перебирал ветки деревьев, играл молодой листвой, вся земля распахнулась навстречу весне. В монастыре Студеница проходил собор, на котором присутствовал царь Стефан с государственными мужами. Архимандрит Савва позвал их для решения важных вопросов: завершения строительства монастыря Жичья и больницы, помощи жителям некоторых областей, которые собирались строить храмы. Государь Стефан сидел по правую руку Саввы с задумчивостью в больших темных глазах. Крупными ладонями он устало тер бородатое лицо, говоря: «С тех пор, как ты, Савва, перенес сюда тело нашего отца, здесь произошло много чудес. В Сербии наступил мир, страна стала процветать». У Стефана была привычка начинать разговор медленно, растягивая слова и делая между ними паузы. Но постепенно мысль захватывала его, он становился порывистым, убедительным и резким, важность своих слов подчеркивая жестами. И сейчас, подняв руку с красивыми длинными пальцами вверх, он сказал: «Главное, прекратилась вражда между моим братом Вуканом и мной. Мы помирились у тела нашего отца. Это был самый урожайный год из всех, которые мы помним. Враги, собиравшиеся вторгнуться в страну, отступили. А 3 месяца назад ты, Савва, совершил чудо, вымолил у Господа и святого нашего отца Симеона обильное мироточение, такое же богатое, как в Хилендаре. А сколько людей приходит со всех концов света, чтобы взять с собой целительное мира, которое приносит телесное здоровье и духовную радость. Все хорошо и благословенно. Монахи разносили яблочную ракию. Один из них, очень высокий юноша, внес и поставил на стол большой полный еды поднос, но Стефан остановил его словами: «Мы будем обедать позже». Савва повернулся к брату. На его лице было удивление, которое быстро сменилось доброй улыбкой, согревающей сердца всех, кто был с ним рядом, и он тепло, почти шепотом сказал: «Стефан, прошу тебя, открой все, что тебя гнетет, всем нам, здесь. Ты пришел сюда печальным и до сих пор хмуришься, ты горишь желанием высказаться на чистоту. Давай!» Остальные подались вперед, глядя на братьев, всех охватило легкое волнение. Стефан смотрел на Савву, и в его взгляде не было недовольства или горечи, в нем читалась озабоченность. Вдруг горячий нрав государя вырвался из него словами, жестами. Он начал говорить страстно, размахивая в воздухе руками: «Да! Я скажу тебе, ты принес сюда много новых правил. Пользуясь переводами, ты создал новое законодательство». Он смотрел на брата открыто и вопросительно, подняв над головой левую руку, давая понять, что сейчас скажет то главное, что так мучает его. Савва не шевелился. Он спокойно и мягко смотрел на брата. Только в его голубых глазах погасла обычная внутренняя улыбка. «Я изучил эти законы», — продолжал Стефан. «Я читал их все ночи напролет и знаю их почти наизусть». Он прижал руку к груди. «И до сих пор не могу понять, как твои совершенные, прекрасные законы, которые должны упорядочить нашу жизнь, решают вопрос об отношениях церкви и государства. Не понимаю, хочешь ли ты, чтобы слово «церкви» было первым и последним, или роль старшего будет играть государство?» Савва поднял голову. В его глазах снова появилась улыбка, но не такая теплая, как раньше. В ней было сожаление. «Неужели мы с тобой, все мы, а прежде всего наш отец и все старцы, неужели мы не решили этого вопроса?» «Не совсем и не до полной ясности. Ответь мне кратко. Чье слово будет решающим? Я в этих книгах, Кормчий или Номоканоне, этого не вижу. Чье слово последнее?» «Ничье». Стефан облокотился на стол. Выражение его лица, вся его поза выдавали напряженное размышление над ответом брата. А Савва негромко продолжал. На Западе папа стремится сделать государство зависимым от церкви. На Востоке государство хочет повелевать церковью. И не случайно, что Господь поставил во главе Сербии двух братьев, одного главой церкви, другого главой государства. Мы сделаем все, чтобы церковь и государство стали равноценными братскими силами. Ты когда-нибудь видел летящего орла? Ну, конечно, видел. А как бы он мог лететь, если бы одно крыло было сильнее другого? Церковь, подчиненная государству, славит не Бога, а правителя. Государство, подчиненное церкви, служит не царю небесному Христу, а властолюбцам, которые стремятся к силе и богатству. Тот народ будет счастлив и благочестив, который избежит этой опасности, который будет иметь два одинаково сильных, дружных, не связанных крыла – церковь и государство. Составляя законы для церкви и государства в Сербии, я видел именно этот образ. Я установил и создал именно такое равновесие. Стефан, едва сдерживая бурю радости, закипавшую в нем, произнес: «Савва, если твои правила обеспечивают такое равновесие, тогда мы станем счастливой страной. Два орлиных крыла! Да, это мы, ты и я», — говорил он, невольно рифмуя слова. Мысль о равноправии церкви и государства воодушевила его. Он в волнении сжимал руки, глаза горели радостью, которую он все еще пытался сдерживать. Собравшиеся вельможи громко одобряли братьев. Савва поднял руку и прервал брата. «Прости, скажи так, мы будем праведной страной. А будем ли мы счастливы, это не так уж и важно. Христос обещал нам не земное счастье, а борьбу за совершенство и справедливость». Все смутились. Савва обещал не то, к чему все так стремились, счастье и процветание. Слова о праведности озадачили их. «Ибо в Священном Писании нет слова «счастье». Нет счастья и на земле, братья мои. Вместо него есть праведность и любовь. Это путь, ведущий к большему, чем земное счастье, к блаженству, к раю, к обожению». Савва замолчал. Его лицо стало суровым, на нем появилась озабоченность, но, взяв себя в руки, он обернулся к монахам и попросил угощать гостей. Настало время трапезы, за которой предстояло обсуждение других государственных и церковных вопросов.